Теперь я начинаю понимать, почему твой бывший друг требует такие гонорары за свою работу. Покинув внедорожник следом за Романовой, Фьюри окинул изучающим взглядом бойцов Маржа и, заметив у них энергетические винтовки, тихо хмыкнул. И куда пару месяцев назад у нас пропало несколько контейнеров с оружием. Появление Ника на переговорах было крайне опрометчивым поступком, и Романова, хорошо знающая характер своего бывшего возлюбленного, пыталась отговорить директора Щайте от столь рискованной авантюры. Но из-за того, что на карту были поставлены миллионы человеческих жизней, начальник «Черной вдовы» уперся рогом и, несмотря на свое ранение, решил лично обсудить детали заказа с главой синдиката. Ну а в качестве страховки взял с собой помимо «Мстителей» еще и наиболее умелых агентов, которые в данный момент слегка нервничали от пары десятков стволов, что как бы невзначай были направлены в сторону людей Фьюри. И вы хотите довериться этим наемникам? А вот капитан Америка, напротив, при виде подельников Маржа не преминул в очередной раз высказать все, что он думает по поводу происходящего. То есть того, что они воруют у нас оружие, вам все еще недостаточно. Если это тебя утешит, звездно-полосатый. На надстройке второго этажа показался бывший возлюбленный черной вдовы, облаченный в тяжелый бронекостюм, но в отличие от своих подчиненных, не держащий на виду никакого оружия. То обновки нам подарили благодарные жители Нью-Йорка в награду за то, что мы избавили их от терроризирующего их фрика. Мир не без добрых людей, и не только мстители могут приносить пользу. Это ничего не меняет, упрямо мотнул головой Роджерс. И не смей даже сравнивать нас. Вы, беспринципные преступники, воюющие исключительно ради денег. Мы же сражаемся ради долга. Кому чего не хватает? С абсолютным спокойствием наемник пожал плечами. А теперь не соизволит ли ходячий агитплакат захлопнуть свою варежку? Я все-таки наемник, которого интересуют в первую очередь деньги, и так уж сложилось, что финансами в вашей компашке заправляет воскресший из мертвых одноглазый инвалид. И раз базар о работе будет идти именно с ним, крылатый рубероид, капитан Демократия и рыжий репей могут подождать в машинах. Остальные останутся, но агент Романов пойдет со мной. Взглядом заткнув пытавшегося что-то возразить Роджерса, бывший срушник вышел вперед. Дело мы будем обсуждать серьезное, с соответствующим гонораром. В такой ситуации знакомый с исполнителем человек лишним точно не будет. Хоть какая-то, но гарантия, а деньги на кону стоят немалые. Как по мне, этот рыжий репей только геморроя добавить может. Ну да ладно. Желание клиента – закон, а желание клиента, заплатившего гору бабла лишь для того, чтобы перетереть за контракт, закон в квадрате. От подобной характеристики на лице черной вдовы, как раз ожидавший от Миши чего-то подобного, не дрогнул ни мускул, и, пожав плечами, глава синдиката указал большим пальцем себе за спину. «Обсудим рабочие моменты у меня в кабинете. Брок, проследи, чтобы наши гости в это время ничего не натворили. Они будут паиньками». Кивнув Маржу, здоровенный амбал в бронежилете с намалеванными на нем костями повернулся к капитану Америки. «Верно, Стив, катись к черту, Рамблоу». История знакомства Кроссбоунса и Роджерса была довольно длинной, и в прошлом они не раз сталкивались на поле боя. Но насколько знала рыжеволосая шпионка, Брок работал со всеми, кто мог заплатить за его услуги, и появление подобного кадра в группировке наемников не удивило ни Романову, ни недовольного происходящим суперсолдата, ни их одноглазого начальника. Проследовав пристройку на втором этаже автомастерской, Фьюри с Наташей оказались в небольшой комнате, где из мебели был только стол и два стула, один из которых моментально занял наемник. На второй же примостился директор ЩАИТА, а черная вдова ввиду отсутствия иной мебели заняла выжидающую позицию за спиной у Ника. «Чаю с кофеем у нас закончились, поэтому давайте ближе к телу. Насколько глубокая задница случилась у доблестных защитников Земли, что вы решили обратиться за помощью к тому, кого не так давно сами же объявляли врагом народа?» Вместо ответа Фьюри достал из-за пазухи небольшую коробочку и создал перед главой синдиката голограмму Хеликарриера. Так вот на какие штуки уходят средства американских налогоплательщиков. После недолгого разглядывания летающей крепости Морж тихо хмыкнул и неопределенно пожал плечами. «Штука солидная, но хотелось бы услышать чуть больше конкретики. На что будет заказ? Диверсия и саботаж?» Глава ЩАИТА кивнул в сторону изображения проекта озарения. «На трех таких парящих авианосцах, попавших в распоряжение агента Гидры. Я смотрю, кто-то не справился со своей работой и обгадился по жиденькому». Хотя лицо Миши было скрыто бронированным щитком, Романова была готова поклясться, что на лице наемника в эту секунду играла широкая ухмылка. «Это к делу не относится», — сухо ответил глава шпионской организации. «Меня интересует, справитесь ли вы с данной задачей, и цена вопроса. Скоро фанатики поднимут эти птички в воздух и начнут уничтожать потенциально нелояльную часть населения. Сколько синдикат хочет за свою помощь в их уничтожении?» Глубоко задумавшись, Морж начал изучать голограмму Хликарьера и после пары минут прикидывания вариантов, начал рассуждать вслух. «Я вижу, у этих штук есть неплохое зенитное прикрытие. Обычную вертушку они посадят быстрее, чем та подлетит на расстояние пуска ракеты. А вот фронтальных пушек практически не видно. Если данные агрегаты нужно разобрать на металлолом, то проще это делать, когда они еще на земле. Исключено». Фьюри отрицательно покачал головой. «В данный момент они находятся под штаб-квартирой ЩАИТЭА и охраняются всем личным составом, среди которых большинство не приспешники Гидры, а обманутые люди. Если атака будет проходить на земле, вас просто сомнут числом, но когда хеликарьеры поднимутся в воздух, из препятствий останется только их экипаж, верный лично Александру Пирсу. Этими людьми можно пожертвовать. В таком случае нам понадобятся квинджеты с опознавательными кодами, чтобы мы устроили на этих громадинах шухер, диверсионные группы сперва надо туда как-то перебросить, а летать по воздуху мои бойцы, увы, не умеют. Эту проблему я возьму на себя», — вмешалась в разговор Романова, которая весь разговор внимательно отслеживала реакцию своего бывшего любовника и осталась не слишком довольна полным ее отсутствием. Судя по языку тела, Морж реагировал на бывшую советскую убийцу примерно так же, как на детали интерьера. «Сказал бы я, что ты можешь на себя взять, да при нанимателе привык вести себя профессионально, поэтому оставлю подробности на волю твоей фантазии». Это предложение насмешливо подняла бровь рыжеволосая шпионка. «Скорее посыл на просьба решать свои личные вопросы в свободное от работы время. И вас, агент Романов, это касается в первую очередь», — спокойно перебил зарождающуюся перепалку Фьюри. «А сейчас я хотел бы услышать цену ваших услуг, мистер Моржов. Люблю красивые числа, делящиеся на 10. Думаю, одна единичка и 8 идущих после нее ноликов меня вполне устроит. 100 миллионов долларов». От настолько крупного ценника директор ЩАИТЭА впервые с начала разговора позволил себе продемонстрировать эмоцию, а именно, неприкрытое удивление. «Мне кажется, вы слегка перегибаете палку, и половины этой суммы будет более чем достаточно. А мне кажется, что это вы двое немного не догоняете, в какой ситуации оказались». За этой дверью абсолютно расслабленный глава синдиката ткнул пальцем в сторону прохода, ведущего в основную часть автомастерской. «Находится единственный в своем роде суперсолдат, за тушку которого на черном рынке предлагают около 40 лямов. Помимо этого также присутствует черная вдова, голову которой оценивают в районе 15 миллионов долларов, и к смерти которой приятным бонусом идет мое личное душевное спокойствие, то бишь еще десятку можно смело накидывать. Сколько дают за директора ЩАИТЭА, я не в курсе, но думается мне, что даже после фиктивной смерти сумма будет немаленькая. И к чему эта оценка?» — спросил у наемника, сохраняющий хладнокровие, Фьюри, в то время как стоящая за его спиной Романова положила ладонь на рукоятку спрятанного за поясом пистолета. В отличие от своего начальника, Наташа прекрасно знала, что процесс переключения с дипломатических переговоров до убить собеседника у ее бывшего любовника проходил мгновенно. «Ну, вы же за беседу деньги заплатили, верно?» «Так мы побазарили, но не договорились, свою часть уговора я на этом выполнил», — насмешливо ответил Морж, показательно щелкая предохранителем на наручном огнемете. «И что мне мешает дать своим ребятам команду ФАС? Мы ж вас всех тут моментально положим, и никакой ходячий агитплакат не поможет, допустим. Но уничтожение Гидры в твоих интересах, наемник. К тому же, работая на нас, ты поможешь сохранить целостность Соединенных Штатов. Пока что вижу только минусы», — пожал плечами глава синдиката, доставая из-под стола крупнокалиберный револьвер. «Советую подобрать аргументы получше, инвалид. И от душевных щедрот даже даю тебе подсказку, пробуй предложить бабки. Мы, наемники, это дело ой как любим. А еще вы ненавидите, когда вас кидают на деньги, и цените свою репутацию превыше всего прочего». Продолжая сохранять абсолютное спокойствие, Фьюри достал полученную вдовой фотографию мэра Нью-Йорка и, положив на стол, толкнул ее в сторону Моржа. «Это позволит нам получить небольшую скидку». Несколько долгих мгновений наемный убийца изучал пластиковую фотокарточку, а затем с неохотой кивнул. «А ты знаешь, на что давить, одноглазый? Хорошо, я согласен на 50 лямов, но с тебя потребуется кое-что еще». Ее, услышав эти слова и увидев, как палец здоровяка указывает прямо на нее, сердце Романовой начало биться чуть чаще, в робкой надежде, что Миша наконец-то решил сменить гнев на милость. «Ко мне ближе, чем на 200 метров, не подпускать, ни при каких обстоятельствах. Боюсь, что это не то условие, на которое вы можете повлиять». С едва заметной ухмылкой директор Щайтеа покачал головой. «Для проникновения на холикарьеры вам понадобится наш человек, а мне нужен связанный для корректировки задач в режиме реального времени. Присутствие агента Романов не обсуждается. В таком случае ценник возрастает до 60 миллионов, мое душевное спокойствие тоже не та вещь, на которой стоит экономить». С подозрением покосившись на довольную до невозможности шпионку, глава синдиката развел руками в стороны. «Вы же в курсе, что мы работаем только по предоплате, верно, и кредитки не принимаем». Примечание к части. У местного моржа были очень добрые друзья, https пхата с гаглицом шари аф 1 кипм 24 от сбисы 1 пхма 4 и ахуп фафиа 7 в пицца пкнье 88 аис в 4 цфцлап ксмани 1 г пхата аф 1 кипа 7 в хеп 0 им дубль в 73 и пхгс 2 акпу 0 йот 0 икс хаис ц и в дубль в йот кс в ф 0 хаки з дубль в 1 паф кип 3 ниту в 9 им дубль в гз пц как у зз 1 в цб 2 дб ц х в б. Каноничный, комиксовый ник, белый. Скажем, нет ритканом. Https пхата с гаглицом шари аф 1 кипм 24 от сбисы 1 пхма 4 и ахуп фафиа 7 в пицца пкнье 88 аис в 4 цфцлап ксмани 1 г пхата аф 1 кипм 1 и уф пркскмт к 6 р 4 упц 1 рштку 9 дубль в зх 2 и йот икс кей з дубль в 1 паф кип 3 нитул вав 9 м дубль в гз пц как у зз 1 в цб 2 дб цх в б. Любителям Романовой. Https пхата с гаглицом шари аф 1 кипм 24 от сбисы 1 пхма 4 и ахуп фафиа 7 в пицца пкнье 88 аис в 4 цфцлап ксмани 1 г пхата аф 1 кип магвуп хк в маццпх 1 кг 4 с 8 мв 2 на алит 5 рс кей з дубль в 1 паф кип 3 нитул вав 9 м дубль в гз пц как у зз 1 в цб 2 дб цх в б. Часть 61. Она же проникающая. У моржей стальная выдержка. У моржей стальной характер. У моржей стальные нервы и яйца. И моржи не бздят связанных от нанимателей, даже если им очень хочется. Сделав мысленный вдох, открываю глаза и... Нет, этот рыжий репей все равно продолжает сверлить меня взглядом. Перфоратор, будь недоделанный, ментального характера. Свое обещание Романова сдержала и по своим каналам надыбала нам три квинджета, которые прямо сейчас готовятся ко взлету в соседнем ангаре и которые в теории должны будут доставить нас на место. На практике же есть нехровый такой шанс, что нас всех отправит на тот свет еще на подлете, но тут он 50 на 50 и зависит больше от группы агентов Одноглазого, которая выдвинется на захват главы Совета Международной Безопасности. Если Шавки Фьюри ударит по пирсу раньше, чем мы приземлимся на летающие авианосцы Щайтеа, пушки холикарьеров придут в боевую готовность, и тогда нам хана вообще без вариантов. Радары на этих летающих громадинах настолько мощные, что маскировочные покрытия квинджетов не помогут спрятаться от слова совсем, а воевать на десантном боте с зенитным прикрытием, считай, что про обгриженного авианосца, затея изначально провальная. Слишком разные весовые категории. Но в целом ситуация так-то довольно забавная складывается. Некоторое время назад эти уроды по указке Щайтеа объявили Маржика международным террористом, а теперь я в компании одной из мстителей готовлюсь бить морды гидровским приспешникам. Неприятно, конечно, работать с подобными ребятам, но деньги не пахнут, особенно когда их много. Да и рассчитаться с этой Викторией Дензил уже давно надо. Синдикат в моем лице она крепко подставила, но землю уже сколько времени топчет. Непорядок. Вот только сидящий напротив рыжеволосый репей откровенно раздражает. Не помню, когда в последний раз у меня было настолько сильное желание начистить хлеборезку, да еще и бабе. Обычно я к их закидонам куда спокойнее отношусь, женщины же, что с них взять. Но сейчас чуйка подсказывает, что эта рыжая прилипала, что-то задумала, и это ни хрена не радует. Что конкретно надо Романовой, внутренний радар сказать не может, однако ощущение такое, будто рядом сидит кошка, которая виляет жопой и вот-вот готова на что-то кинуться, или на кого-то. В общем, странное ощущение, особенно в исполнении такой матерой бабищи, как черная вдова. От такой обычно ждешь куда большей рассудительности. И чего ты на меня шары вылупила? На марже денег нет и цветы не растут. Серьезно? Чего она ко мне так прицепилась-то? Со Смурфом-то все более-менее понятно было, а тут что-то я вообще не вдупляю, на кой я этой рыжий ман? Мадам сдался. Ну крутил когда-то местный морж с ней шуры-муры, так все уже, ушел поезд романтики, причем давно. На кой сейчас лезть, да еще и ко мне, я ж отстреливаться буду, причем отнюдь не в фигуральном смысле. И Наташа об этом прекрасно знает, но все равно с упорством взявшего разбег носорога лезет на рожон. Может, Романова на самом деле скрытый суицидник. Выполняю приказ фюрера и слежу, чтобы ты не наделал глупостей, милый. Внешне это никак не выражается, но я буквально печенкой чую, что вдова кайфует от всей этой ситуации. Если продолжишь в том же духе, как минимум одну глупость я точно сделаю. И можешь быть уверена, что результат тебе не понравится. Морж-профессионал, морж-профессионал, морж-профессионал. А профессионалы не убивают людей заказчика. Хочешь, мы это проверим? И голос такой томный, что еще немного, и вопрос вдовы можно будет считать сексуальным домогательством. Не, в таком темпе я прикопаю эту дамочку еще до того, как мы взлетим. Вместо того, чтобы тратить время на разгадывание ребусов в голове Романовой, лучше лишний раз проверить готовность ребят к бою. Подобрав штурмовую винтовку, поднимаюсь с ящика и, нацепив шлем на голову, связываюсь с бойцами по общему каналу. Альфа-1 на связи. Общая перекличка. Нет лучшего способа отвлечься, чем работа. Со стороны синдиката на это дело отправится 3 штурмовых группы, по одной на каждую летающую бандуру. У Бета-1 все в ажуре, готовы рвать и резать. Первый я командую лично, а состоит она из эскада батона, нескольких рядовых мерков и капающей мне на нервы черной вдовы. Штурмовики общего профиля, прокачанная супершпионка и киборг-убийца из далекой зоны отчуждения, быстрота и натиск наши все. Правда, насчет боевых качеств мстительницы у меня есть определенные сомнения, все-таки Романова больше шпион, а такие, как правило, максимально эффективны при тихой работе в соло, а нам так или иначе предстоит лобовой штурм. Хотя если рыжий репей вдруг помрет от шального выстрела, рыдать я точно не буду. Главное, чтобы никого из наших под пулю не подставило. Альфа-2 на проводе. Бойцы проверяют экипировку и готовят химические коктейли. Даже если Гидра подрядила фриков охранять свои летающие корыта, это им не поможет. В голосе Рамбла услышится ничем не прикрытое злорадство. После того, как Красный Череп прокатил его с бабками, Брок на свое бывшее начальство малость в обиде, а тут ему выпала шикарная возможность подгадить выдре. Злопамятный малый, да, второй диверсионной группой руководит Красбоунс, и состоит она в основном из наиболее опытных одиночек под командованием вагона. О полном доверии Браку речи само собой не идет, и по сути Рамблау больше боец-одиночка. Но пока что этот здоровяк никак нигде не накосячил и зарекомендовал себя неплохим тактиком. Вагона же банально некуда больше приткнуть, остальные группы уже более-менее притерлись друг к другу, и лишний боец может нарушить наработанную слаженность всего отряда. Но совсем отстранять от работы подобного спеца тоже не дело, поэтому пусть воюет на пару с Браком, и здоровяку прикрытие и рвущийся в бой бурят к делу пристроен. Только дай отмашку, босс, посадим эти пташки с таким грохотом, что даже на Луне услышат. Ну а третья группа — это сквады Киви и Перса. У первого в отряде сплошь шебутные пироманы с мощными пушками, и пригляд со стороны моего зама лишним точно не будет. Бывший снайпер морской пехоты достаточно осторожен, и это должно уравновесить пыл его молодого коллеги. В теории. На деле же черт его знает, как оно там повернется. После того, как я раздал ребятам молодого энергетические пушки, у них лица были как у детей на Новый год во время раздачи презентов, и теперь ребята хотят бахнуть из подарочков. И судя по всему не раз, весь чай-то в труху. Но потом, впрочем, сегодня им тоже выпадет возможность себя проявить. На карту поставлено столько жизней, что Фьюри заранее записал экипажи хеликарьеров в допустимые потери. Не люблю, когда своих пускают в расход, но тут мне одноглазого как-то сложно винить. Это мерком в силу профессии на сопутствующие жертвы насов с высокой колокольни, а директор Щайте, а человек подневольный, и за каждый косяк высокое начальство вставляет ему неплохой такой пистон. А сейчас цена провала будет реально неподъемной. Во всяком случае для конторы защитников земли, синдикату-то глубоко по боку. Кто победит в закулисных разборках, и работать на Фьюри я согласился лишь по той причине, что так будет гораздо проще добраться до попутавшего берега мэра Нью-Йорка. Ну и ради денег, само собой, 60 лямов вечно зеленых на дороге не валяются, да и бонусы мы кое-какие тоже отхватим. Выйдя из пристройки, в которой рыжий репей испытывал мою выдержку на прочность, я оказываюсь перед одним из украденных Романовой квинджетов и переключаюсь на закрытый канал. Брок, дешифраторы откалиброваны, проверены 4 раза, отлажены и готовы к работе. Не беспокойся, я далеко не первый раз это делаю. Будучи в прошлом агентом Выдры, Рэмбо довольно неплохо разбирается в технике ее заклятого врага. Правда, не в плане починить, а в формате незаметно приделать ноги, но сейчас конкретно это качество мне и нужно. Как будем отходить, сам в этом убедишься. Квинджеты Щайте а так-то штуки довольно полезные. Небольшие на фоне обычных самолетов и вертушек, с возможностью вертикального взлета, не слишком прихотливые в плане техобслуживания, с неплохим вооружением, а главное, имеющие комплексную систему маскировки, делающие машину невидимой как на большинстве радаров, так и чисто физически. Короче, можешь хотеть себе такое, но вот незадача. Каждый подобный агрегат напичкан следящей аппаратурой чуть менее чем полностью, и если мы просто свистнем пару-тройку машинок уща, и... Та, они моментально их отследят. И чтобы агенты Одноглазого не нагрянули потом за украденным добром, Рэмблоу через своих знакомых достал технологическую приблуду, которая при подключении к системе Квинджета должна отрубить 9 из 10 маячков. Ну а 10-й, который не подключен к бортовому компьютеру, ломается путем одного меткого выстрела, если знать, где конкретно его нужно искать. Если все пройдет гладко, то синдикат с этого контракта поимеет не только деньги с местью кинувшему нас клиенту, но и неплохой транспорт, способный действовать в условиях густонаселенного мегаполиса. Уже выкуплено несколько заброшенных ангаров в пригороде для размещения трофеев, и сейчас главное не подохнуть до этого чудного момента. Часы на запястье издают тихий писк, говоря, что до боевого нашего вылета осталось всего пара минут. Вновь переключившись на основной канал, приказываю ребятам занимать места согласно купленным билетам и выдвигаюсь в сторону Квинджета, винты которого начали шустро раскручиваться. Гонорар получен, пора его отрабатывать. Борта 17, говорит база 1. Мы вас опознали, но вашего прибытия нет в графике полетов. Сообщите ваш код допуска и цель прибытия, в противном случае мы откроем огонь на поражение. Вот и настал момент истины. Если Романова, сидящая на месте пилота, сейчас вякнет что-то не то, то прости-прощай маржик и 3 ударные группы синдиката. На таком расстоянии орудиях или карьеров не оставляют даже малейшего шанса на выживание. Но будем оптимистами и поищем в ситуации хоть какие-то плюсы. Рыжий репей в таком случае тоже откинет копыта. Правда, мне на это будет тащим-то плевать, но сам факт имеет место быть, говорит Борта 17. Код допуска. Зета 8 Эпсилон 4 9 Гамма 4 Альфа. Цель прибытия. Пополнение личного состава базы 1. Сидящая в кресле пилота черная вдова оттарабанила речь так, будто бы она заучивала ее наизусть. Хотя, возможно, так оно и было, работая на такую организацию, как Щайте. Волей-неволей приходится заучивать базовые кодировки рядового персонала, просто для облегчения собственной работы. На третьем и втором подуровнях нехватка охранного персонала, я привезла свежие пополнения. Минуту. Ваш код принят, можете занять свободное место в левом секторе верхней палубы. Начальник боевой группы ожидает вас на втором ярусе. Так, а вот это уже не очень хорошо. Рыжий репей нажал несколько клавиш на приборной панели и, встав на автопилот, наш агрегат медленно пошел на снижение. Нас еще не заподозрили, но в левом секторе свободные места есть только с дальнего краю. До входа во внутренние помещения придется идти через забитую людьми верхнюю палубу. Дело начинает пахнуть керосином. Хеликарьеры — это ж по сути летающие авианосцы, и если бой начнется на его поверхности, то нас тупо расстреляют со всех сторон. Там сейчас самолетиков ща, и та штук 20 к вылету готовится, и экипажа сотни под полторы будет, если не все две. При таком перевесе в численности они наш отряд положат в мгновение ока. Ну, может, я еще пару минут побарахтаюсь, потому как мой бронекостюм покрепче, чем у остальных будет. Но если ты не фрик, наподобие Халка, то в одиночку много не навоюешь. Значит, будем действовать по плану. Поворачиваюсь к ожидающим команды бойцам, впереди которых стоит батон. Улыбаемся и машем. Парни, сейчас мы с лихим и слегка придурковатым видом идем к внутренним помещениям, Как будто бы так и надо, пусть эти долбодятлы продолжают верить, что мы их подкрепление. Если кто-то начнет докапываться, то делайте максимально тупое лицо и говорите, что со всеми вопросами надо топать к командиру. Штурмовики в любой конторе мозгами редко блещут. Стрельбу начинать только по моей команде. Шевроны с символикой синдиката мы на время этой работы с комбизов понятное дело срезали и со стороны сейчас выглядим как вернувшийся с задания отряд спецподразделения, так что наш небольшой маскарад имеет все шансы сработать. Насколько я знаю, из-за постоянного апгрейда снаряги и раздутого в последние годы штата у оперативных групп ЧАИТЭА нет какой-то единой, всеобщей униформы, и как должны выглядеть полевые агенты, большая часть техперсонала банально не знает, а точнее, обслугах или карьеров в курсе, что Зольда их конторы носит различные бронекостюмы и часто вооруженные энергетическими пушками, ну так мы под это описание очень даже подходим, за исключением одной рыжеволосой особы, которая числится в Мстителях и которая может нас выдать, потому как ее мордаху в ЧАИТЭА знает чуть ли не каждая собака. Но не успел я сказать Репею, что он остается на Квинджете, как этот геморрой тут же обломал все надежды на сохранение целостности моих нервов. Даже не рассчитывай. Приказ Фьюри предельно однозначен, и я иду с вами. Романова нажала едва заметную кнопку на запястье, и следом за этим фигура бывшей советской убийцы подернулась легкой рябью. Не прошло и мгновение, как на месте рыжей фигуристой бабы в обтягивающем комбинезоне стояла. Тоже фигуристая баба, но уже брюнетка в темном деловом костюме. Эдакий офисный клерк. На объектах ЧАИТЭА оперативные группы редко передвигаются без пригляда со стороны гражданских начальников. Мое присутствие добавит больше реалистичности вашему маскараду. Если повезет, то нас не раскроют до самого ухода. Да, на черном рынке подобную штуку точно не продают, а жаль, я бы не отказался прикупить 5-10 таких приблуд. Для тихого устранения самое то. Подкрался к цели под чужим обликом, сделал дело и свалил под видом какого-нибудь полотера. А противник потом часами прочесывает округу, пытаясь найти неуловимого убийцу, который уже давно попивает коньячок у себя в логове. Да это же считай способности Смурфа на минималках, мать вашу. Нет, акварелька, конечно, помощнее в этом плане будет, фигура и росту Романовой остались такими же и скорее всего сильно изменить облик не выйдет. Однако даже так маскировка черной вдовы все равно выглядит очень даже солидно. Нам стоит торопиться, батареи маскировочного проектора хватит в лучшем случае на 10 минут. И в очередной раз Маржика посетила птица Обломинга, 10 минут для глубокого проникновения вообще ни о чем. Но штука все равно любопытная. Надо будет по возможности пошустрить в арсеналах хеликарьеров на предмет полезных вещичек, при отходе как раз будем пробегать мимо местной оружейки. Значит, не будем терять времени. Если хочешь, то я могу продать тебе похожие устройства. Внезапно предложила Репей, непонятным образом заметив мой интерес даже через лицевой щиток шлема. После работы можем встретиться и обсудить цену. Боюсь, что она окажется для меня неподъемной, и что расплачиваться придется натурой, чего я делать как-то не горю желанием. Так что пусть оставляет этот проектор себе, не настолько он Маржику нужен. А сейчас давай сосредоточимся на деле. Как скажешь, милый, как скажешь. Что-то чуйка все не успокаивается. Надо за этой рыжей бестией приглядывать, а то сдается мне, что Романова решительно нацелилась на одного бедного наемника и отступать от своего не намерена. И мнение самого Маржика по данному вопросу ей глубоко до фонаря. Часть 62. Она же бывшая. Вот идет наш бравый отряд по внутренним коридорам летающей крепости, а чуйка с каждой секундой напрягается все больше и больше. Хотя по правде говоря, тут и без нее понятно, что мы чешем прямиком в западню. Как говорится, если все идет строго по плану, то это план врага, мы уже большую часть пути до реакторной прошли, а местная охрана даже не почесалась. Нет, я конечно понимаю, что дрессура в ЧАИТЭА поставлена как надо, а Репей выдал местным охранителям коды, из-за которых они видят в нас своих, но всему же есть предел. Даже Батон, у которого нет моей чуйки, начал подозревать засаду и пришлось незаметно отсигналить ему распальцовкой, чтобы не дергался и был готов к бою. Стойте, ну наконец-то, если бы нас и на пропускном посту между палубами не тормознули, я бы сам начал палить по этим идиотам. Спуск на вторую нижнюю палубу возможен только для сотрудников с уровнем допуска не ниже А4. Могу я взглянуть на ваш пропуск? Примерно полтора десятка бойцов с винтовками в руках отделились от стоящей рядом с массивными створками бронебудки, в которой сидит то ли секретарша, то ли просто замаскированную под гражданскую бабу, и взяли нас в аккуратную коробочку. На предсказанные чуйкой проблемы пока не похожи, действуют они при этом без особого энтузиазма и скорее для проформы. Словно не засаду нам делают, а просто остановили отряд оперативников, согласно существующему регламенту. И тут может быть ровно два варианта. Или Щайте, АК Гидра, набирает себе бойцов с учетом их актерских талантов и прокачивает их по системе Станиславского, или это просто расходный материал, который используют в темную, пытаясь усыпить нашу бдительность. В любом случае, пропусков у нас нет, поэтому пора приниматься за работу. Конечно, сейчас только. Пока Романова делает вид, что ищет ключ-карту и отвлекает остановившего нас дуболома вырезом в декольте голограммы, резко выхватываю вакидзаси и вонзаю его по самую рукоять в подмышку стоящего рядом охранника, после чего подправляю держащую винтовку руку, и воздух прошивает длинная очередь, скосившая тройку бойцов, стоявших чуть в стороне. В это же самое время батон лупит бронированным сапогом в пах ближайшего противника и, достав пистолет из кобуры согнувшегося в поясе врага, палит в лицо его соседу, а остальные бойцы нашего отряда без всяких выкрутасов просто начинают стрелять по охране. Несмотря на внезапность атаки, выучка солдат Чайтея делает свое дело, и несколько зольдов успевают схватиться за оружие, а сидящая за бронестеклом мадама в пиджаке с силой нажимает большую красную кнопку на приборной панели и достает из-под пиджака компактный ствол. Но струя пламени из наручного огнемета быстро остужает пыл большей части уцелевших шустрил и превращает выживших охранников в охваченные огнем факелы, а аскарповская граната влетает в открытую дверь бронебудки, и мгновение спустя оглушительный взрыв выносит стекла пропускного пункта вместе с тушкой тамошней обитательницы. Громкий рев тревожной сирены, раздавшийся в следующую секунду, вернул мою веру в людей. Если бы местные ребята и после такого не очухались, я бы совсем разочаровался в местных спецслужбах. Понеслась душа в рай. Парой одиночных выстрелов прервав страдания горящих заживо охранников, жестом приказываю бойцам взять под контроль коридор и переключаюсь на общий канал синдиката. Враг знает, что мы здесь. Действуем по плану. В общем-то, от того, что противник в курсе о нашем присутствии, задача мерков не меняется. Нам заплатили за то, чтобы мы посадили пташек Чайтея, и мы это сделаем, даже если фанатики выдры стянули сюда целую армию. Тем более, что в тесных коридорах этой летающей крепости численное преимущество перестает играть серьезную роль, негде здесь развернуться большому скоплению народа. У холикарьеров должна быть какая-то связь между собой, и после поднятия тревоги на одном из них, она же поднимется и на других летающих авианосцах, так что первая группа, вступившая в бой с местными охранителями, предупреждает остальных о начале заварушки. Понял. Судя по выстрелам, звуки которых прозвучали в общем канале после моего сигнала, Рамблоу только ждал возможности начать отстрел гидровцев или щитовиков. В общем, противника. У здоровяка обе этих конторы примерно на одном уровне находятся, и разницы между фанатиками многоглавой и защитниками демократии Брок в принципе не видит. Приступаем к вечеринке, парни. Дайкиви со своим сквадом явно пылает энтузиазмом. Кто последним посадит свой холикарьер, ставит по ящику пива для остальных. При наших зарплатах даже цистерна хмельного напитка не сильно ударит по карману, да и само пенное я не шибко жалую. Однако проигрывать в подобном начинании не стоит. Деньги — это хорошо, но помимо всего прочего, личный состав синдиката должен быть уверен, что его глава самый отпетый головорез из всех. Репутация в нашем деле порой бывает даже полезнее бабла. Подбираю пропуск с трупа и, перехватив поудобнее свою винтовку, поворачиваюсь к остальному отряду, ждущему моей команды. Работаем по четвертой схеме. А можно добавить пояснений для тех, кто с вашими приемами не знаком. Романова нажала кнопку на запястье и, подернувшись рябью, фигура рыжеволосой шпионки приняла свой истинный облик. Мало ли, как дальше повернется ситуация. Мы идем дальше, прорываемся в реакторную и закладываем заряды, а батон остается здесь и отрезает всех, кто попытается нам помешать. Несмотря на откровенно никакую охрану, место для контрольно-пропускного поста местные командиры выбрали грамотно. Сразу несколько коридоров сливаются в один, который, в свою очередь, заканчивается длинным тоннелем, в конце которого мы сейчас и находимся. То бишь, даже если ребята с верхней палубы попробуют к нам прорваться, пока мы куролесим в техническом отсеке, им придется около 50 метров пройти по этой прямой кишке, в которой нет ни одного укрытия. И все это под шквальным огнем сквада этого хлебобулочного изделия. И так уж получилось, что двое ребят из сквада батона на такой случай как раз захватили с собой пару пулеметов М249 с оптикой и несколькими коробками бронебойных патронов. Сделаем все в лучшем виде, начальник. Пока его подельники переоборудовали подорванную бронебудку под огневую позицию, бывший блатной спор обыскивал трупы охранников на предмет материальных ценностей. Мимо нас и муха не пролетит. Есть у меня такое подозрение, что не мухи скоро тут будут летать. Ну да ладно. Жестом приказывают паре не включенных в сквадымерков следовать за собой и в компании рыжеволосого репея двигаемся дальше. Если повезет, мы устроим местному реактору бада-бум раньше, чем местные зольды очухаются. Благо до нашей цели осталось всего ничего. Мощный взрыв выносит металлические створки и мы врываемся в заставленный контейнерами технический отсек, чтобы увидеть Викторию Дензил, сидящую на небольшом складном стуле рядом с дверьми, ведущими в реакторную и спокойно читающую свежий выпуск Daily Bugle. Хех, а я думал, что после смерти Человека-паука эта конторка закрылась, но видать у тамошнего главреда нашлись козыри в рукаве, а вы не торопились. Отложив газету в сторону, она поднялась на ноги и, ничуть не смущаясь направленных на нее стволов, размяла плечи. «Я уже начала думать, что ты решил по-быстрому трахнуть эту рыжую шлюху в каком-нибудь темном уголке». Скашиваю глаза на стоящую рядом Романову, которая при виде главы большого яблока нехило так напряглась и взяла в одну руку пистолет, а в другую – шоковую дубинку. Что-то мне подсказывает, что эта самоуверенная краля с тобой знакома. А еще походу мэр Нью-Йорка на самом деле не просто ставленница выдры, а хитро замаскированный полевой агент, потому как чуйка моржика орет не затыкаясь, говоря своему владельцу, что сейчас начнется полная задница. Во всяком случае характеристика максимально исчерпывающая. Миша, давай обсудим наши отношения в другое время. Как можно обсуждать то, чего нет? Складывается такое ощущение, что у Наташи малость другое мнение по данному вопросу. Я вам случайно не мешаю? Глава города делает хитрый финт рукой и по ее фигуре пробегает рябь, которую я несколько минут назад уже видел в исполнении одного доставучего репея. Количество голопроекторов на квадратный метр начинает зашкаливать. И теперь становится понятно, почему за голову Дензил никто так и не смог получить награду. Как только иллюзия спала, на месте кинувшей меня чинуши стояла подтянута темноволосая баба в облегающем темно-зеленом костюме. Отлично, очередной, мать его, фрик. Они в Нью-Йорке что, почкованием размножаются? Притворялся мертвым целых 13 лет, а теперь тебе еще хватает наглости флиртовать передо мной со своей новой пассией? Да чтоб ко мне налоговая пришла. Опять из ниоткуда вылезла баба, которую поймал мой здешний аналог. Местный морж походу вообще свой член в штанах держать не умел. Хотя с другой стороны это даже вызывает некоторое уважение, таких красоток в постель завалил. Вот только судя по сигналам, которые мне подает чуйка, фигуристая брюнетка твердо намерена меня тут же и закопать. Причем вполне возможно, что живого. Коктейль из ненависти, ревности и зависти внутри этой бабенки настолько ядреный, что еще немного, и она начнет пускать пену бешенства на манер скандинавских берсеркеров. Хотя по ее лицу этого точно не заметите, мордаха выражает лишь легкую скуку. Матерая, новой пассии, кто о чем, а лысые расчески. Серьезно, вдова вычленила из слов этой мадамы только то, что я эту дамочку трахал. А чем это ты, Наташа, только не делай вид, что ты тут не при делах. Брюнетка достала из-за пояса длинный кнут и футуристичного вида пистолет-пулемет. Думаешь, я не знаю, что именно ты 13 лет назад переманила его из гидры в Чайте? Честно говоря, если сравнивать их внешность, то она у них плюс-минус одинаковая, особенно когда дело касается фигуры. Грудь у обоих между тройкой и четверкой, точеная талия, крепкая задница. Короче, тут если и менять, то шило на мыло, в плане потрохушек особой разницы нет. Так что местный морж если и свалил из гидры, то точно не потому, что рыжая бестия затащила его в койку. Ты не говорил, что состоял в гидре. Чуйка подсказывает, что Романова словила внезапное озарение, и мне вообще не хочется знать, к каким выводам пришла эта буйная баба. И что гадюка, твоя бывшая, хотел сделать сюрприз. Да если б я знал, что меня тут полоумная краля будет караулить, то хра лысого бы подписался на эту работу. Не так много Фьюри платит, чтобы я общался с приветами из чужого прошлого. Вскинув винтовку, пытаюсь пристрелить бывшую с замашками БДСМ госпожи, но чуйка начинает реветь раненой белугой, и внезапно прогремевший выстрел выбивает оружие из моих рук, а следом за этим головы пары бойцов синдиката с секундной паузой взрываются кровавыми ошметками. Но вот рыжеволосый репей, к огромному моему сожалению, их участи не разделил и Романова, успела сперва перекатом оказаться за одним из ящиков, а после скрыться в боковом коридоре. Мне же приходится просто прятаться за контейнером. Не знаю, кто этот снайпер, но он уже мне сильно не нравится. С вдовы надо было начинать. Ну и ребят, само собой, жалко, я столько бабла и времени на них потратил, а тут один раз нажали на курок и все, сушите сухари. Обидно малость. Я, кажется, забыла сказать, что сегодня у нас вечер встреч со старыми знакомыми, и твой бывший наставник просто жаждет проверить, чему ты научился с момента вашего расставания. Правда, он сам мало что помнит, но я думаю, что твоих воспоминаний будет вполне достаточно на вас обоих. Да вашу мать, скасисястая, я даже кто ты такая, в душе не бу, а ты мне тут еще за учителя какого-то втираешь. Дамочка, вы обознались. Достав револьвер, пытаюсь высунуться из-за укрытия, но пуля невидимого снайпера, просвистевшая в сантиметре от головы моржика и не пробившая мне черепушку лишь благодаря вовремя сработавшей чуйке, прозрачно намекает, что меня продолжают пасти и лезть на пролом. Не слишком разумная идея. Мое имя Филипп Шихтман, и я торговец механическими часами из Нижнего Новгорода. Ты сейчас издеваешься? Да, эту легенду мы с тобой вместе прорабатывали, когда тебя отправляли на охоту в Израиль. В Хросе, неплохо так мою здешнюю копию по миру побросала. Я думал, местный морж только в Европе за мутантами бегал, а у дамочки в зеленом костюме походу натурально подгорает жопа. Контейнер, за которым я прячусь, начал дрожать под обстрелом из пистолета-пулемета, хотя смысла в этом нет никакого, брюнетка чисто пар выпускает. ХММ, а ведь бешенство этой фигуристой бестии может сыграть мне на руку, надо бы подкинуть дровишек в этот костер ярости. Знаешь, почему я от тебя свалил? Да потому что ты в постели полное бревно, и сиськи у тебя меньше, чем у Наташи. На самом деле это наглый бздеж, но даже разумные бабы становятся крайне ревнивы, когда речь идет о конкурентках, которые в плане внешности идут с ними нос к носу. А этой буйной дамочке как будто скипидарную клизму поставили, причем, судя по всему, ведерную. Ухватиться толком ни за что, не то, что помять. Знаешь, Миша, в память о наших прошлых отношениях я хотела убить тебя быстро. Плохо дело, провокация вместо того, чтобы вывести брюнетку из себя еще больше, наоборот, привела ее в состояние холодной ярости. Но теперь я хочу увидеть, как ты страдаешь. Когда я закончу с твоей новой пассией, на нее даже самый последний бомж в Нью-Йорке не будет смотреть как на женщину. С этими словами шизанутая брюнетка с кнутом наперевес устремилась следом за черной вдовой. Ну-с, надеюсь, они друг друга прирежут. Вот прав был Рамблоу, когда говорил, что все беды в мире происходят из-за баб. И кстати о нем. Активировав встроенную в шлем гарнитуру, связываюсь с бывшим выдровцем по закрытому каналу. Брок, ты случайно не в курсе, кто у меня раньше был учителем? А то у меня тут походу внезапный выпускной экзамен случился. Наш склеротик здесь. В голосе здоровяка впервые с момента нашего знакомства послышался страх, что меня ни разу не воодушевляет. Кроссбоунс, калач тертый, и если он кого-то опасается, то противник это реально проблемный. Друг, я конечно верю в тебя и твои способности, но если этот псих работает на гидру, то нам надо срочно сматывать удочки, драку с таким кадром даже босс синдиката вряд ли вытянет. Поздно, я уже у него на прицеле. По делу советы будут? Не лезь в рукопашную и постарайся работать на дистанции, стреляет он чуть похуже, чем сражается. Угу, переть с револьвером против крупнокалиберной снайперской винтовки, когда тебя уже взяли на мушку. Просто охренный план. Надежный, блять, как швейцарские часы. А теперь извини, мне тут одному обнаглевшему киборгу надо устроить лечебную терапию эмигранатами, пока он твоим ребятам хребты не повырывал. Ладно, будем действовать по старинке. Достаю дымовые гранаты и, не высовываясь из укрытия, начинаю разбрасывать их во все стороны, а когда весь технический отсек заполняет непроглядная взвесь, вновь пытаюсь высунуться и, хай кратко и там плавал, у невидимого стрелка либо нечеловечески охренное зрение, либо как у меня, встроенные в шлем фильтры, очередная пуля ложится рядом с тушкой моржика, загоняя меня обратно за контейнер. Дерьмовенько. Часики-то тикают, и пока мы тут косплеем ежиков в тумане, Сквад Батона отбивается от основных сил охраны Хеликарриера, и хотя позиции этого бандюгана даже солдат-срочник сможет защитить без особого труда, стоит поторопиться. Вкалываю себе военный стимулятор и достаю эскарповскую гранату. Как закончу с этим контрактом, точно отправлюсь в отпуск. В Японию съезжу, Каями. Проверю, так сказать, тамошние достопримечательности. Снова. Примечание к части. Некоторых девушек бросать малость опасно. Https пхтсгаглицом шари аф 1 кипм 24 адсбисы 1 пхма 4 и ахуп фафиа 7 в пиццапкни 88 аис в 4 цфцлапксмани 1 г пхта аф 1 кипми илн 5 в мкси икн в цесов цавсас сердскларский зв 1 пав кип 3 нитулва в 9 мв гзпц кукзз 1 вцб 2 дбцх в б. Мы делили апельсин. Много наших полегло. Https пхтсгаглицом шари аф 1 кипм 24 адсбисы 1 пхма 4 и ахуп фафиа 7 в пиццапкни 88 аис в 4 цфцлапксмани 1 г пхта аф 1 кип кслс 1 озв 2 бцдтмл 7 в папен xxw от куковы xxr кухаку 9 зыки зв 1 пав кип 3 нитулва в 9 мв гзпц кукзз 1 вцб 2 дбцх в б. Такому преподавателю все зачеты сдаются вовремя. Https пхтсгаглицом шари аф 1 кипм 24 адсбисы 1 пхма 4 и ахуп фафиа 7 в пиццапкни 88 аис в 4 цфцлапксмани 1 г пхта аф 1 кипм гдрх 4 е 3 y 8 сивыс 2636 яйцо пх 5 х 31 бнхи 479 кей зв 1 пав кип 3 нитулва в 9 мв гзпц кукзз 1 вцб 2 дбцх в б. Часть 63, она же учительская. Нус, погнали. Прикинув, где мог засесть чудо-снайпер, швыряю по дуге взрывной подарочек и под жизнерадостное пиликанье эскарповской гранаты срываюсь в атаку. В замкнутом и заставленном разными приблудами тихотсеке даже небольшой взрыв может быть смертельно опасным, и главная ставка идет на то, что стрелок сменит позицию, не желая ловить бочиной пару-тройку десятков металлических осколков. Так оно случается. Однако эта тварь слишком быстро приходит в себя, между стеллажей с разными запчастями мелькает фигура противника, и под аккомпанемент прогремевшего в стороне взрыва мне приходится вилять из стороны в сторону, избегая свистящих рядом пуль крупнокалиберной винтовки. Да, если бы не чуйка, ускоренные рефлексы и гуляющий в крови химический коктейль, Маржика бы тут и похоронили. Не знаю, что за падла натаскивала мою местную копию, но меткостью этого физрука на стероидах не сильно хуже, чем у Чинкачгука. И если Рамблау говорит, что с этой сволочью на дистанции проще, чем в рукопашной, то мне уже не хочется лезть в ближний бой. Вот только выбор один, черт нет, с револьвером против снайперской винтовки ловить нечего, особенно если враг знает, как с ней нужно обращаться. А данный кадр явно не дилетант, раз его подрядили на мою поимку. С другой стороны, был бы реальным профи, то караулил бы нас не на пару с той психованной Мегерой, а в компании пары десятков бойцов с тяжелым вооружением. Хотя меня вроде бы живьем взять хотят, что как-то не слишком вяжется с крупнокалиберной бандурой, из которой по мне палят, так что рассчитывать на это точно не стоит. Увернувшись от очередного выстрела и мысленно поблагодарив пресвятой доллар за то, что этот чудо-снайпер не взял автоматику, выстреливаю из наручного ракетомета в темный угол, из которого по мне палят, промелькнув в воздухе. Микроракета разрывается прямо в укрытии стрелка, но тот успевает выпрыгнуть на свет, и взрывная волна лишь подталкивает его в спину. Не успев толком разглядеть противника, пытаюсь насадить его на свой вакидзаси, но этот ловкий черт своевременно подставляет под удар винтовку, и хотя адамантиевое лезвие без проблем перерубает ствол оружия, это играет врагу только на руку. В следующую секунду обрезанный кусок ствола вонзается мне в стык между бронепластинами на ноге, и эта хитро выделанная падла спускает курок. В последний момент я успеваю сместиться в сторону, и пуля прошивает ногу, пуская кровь, но не задевая кость. Мать-перемать. Если бы по венам вовсю не гуляла химия, то вопил бы, наверное, как резанный. А так лишь легкая вспышка боли кольнула сознание, пока я на возвратном движении вбивал рукоятку японского меча в голову ловкача. Вот только и на этот раз урод успел среагировать, и удар пришелся по касательной, да и судя по гулкому звуку, черепушку врага прикрывает шлем. Отскочив назад, наставник местного маржика швырнул в меня свою винтовку на манер копья, но подпитываемые боевым стимулятором и поставленными страйкером имплантами рефлексы позволяют без труда отбить летящую в голову пушку протезом, и в прыткую падаль летит поток полыхающей горючей смеси из наручного огнемета. Сделав кульбит назад, шустрая паскуда разрывает расстояние, и жидкое пламя разделяет нас яркой огненной стеной, позволяя наконец как следует разглядеть моего противника. Таскмастер. Вот уж кого не ожидал встретить. Решил поработать на гидру, не узнать типа в белом плаще, тактической снаряге и маске в виде черепа довольно сложно. В теневом мире этот кадр известен как один из лучших, если не самый лучший, наемный убийца, который способен надрать зад тому же капитану Америки чисто за счет опыта и навыков. Иными словами, на горизонте замаячила глубокая задница, и мое чутье с данным утверждением целиком и полностью согласно. Такой опасности, как от этого фрика, я не ощущал даже в момент схватки с иксовиками. Не совсем на нее. Гадюка предложила хорошие деньги за то, чтобы взять тебя живьем. Но насколько я знаю, операцией озарения руководит не она. Похожий на хэллоуинского клоуна наемник достал из-за спины небольшой круглый щит и вытащил из ножен небольшой обоюдоострый меч. Тоже мне, рыцарь нашелся. Мда-а. Подумал человек в тяжелой броне и с японским клинком. Я тогда по этой логике, самурай, или синоби? Не, ну а что, эти японские головорезы вроде как тоже наемными убийствами промышляли, так что по роду деятельности совпадение есть. Впрочем, это уже не важно. Деньги деньгами, но сейчас мне интересно увидеть, что может продемонстрировать бывший ученик. Задумчиво постучав тыльной стороной меча по своей ноге, Таскмастер неуверенно добавил: «Ты ведь раньше у меня обучался, верно? Нашел, у кого спрашивать, склеротик долбанный. Я сам с каждым новым фактом в своей биографии охиваю все больше и больше. Вот вообще не удивлюсь, если местный морж на деле окажется боссом какой-нибудь мегаконторы, которая втихую уже захватила планету. И попутно мой клон перетрахал самых опасных баб в мире, которые в настоящее время жаждут продолжения банкета. Ну, или собираются подать на алименты. Хорошо, что я синдикат нигде не регистрировал, и отсудить его в принципе невозможно, а то знаю я эти современные суды, для мужиков одна сплошная обдираловка. А ты решил устроить тестирование? С наскоку моего бывшего учителя прибить не получится, больно матерый он калач. И отвлекая этого рыцаря плаща и кинжала разговором, я пытаюсь придумать, как его забороть, но пока что в голову пришла только идея дать тягу, и желательно в темпе. Угу, чтобы мне в спину пальнули. Почему бы и нет, если за это хорошо платит. Наемник встал в незнакомую боевую стойку и направил на меня свое оружие. Надеюсь, эта короткая передышка помогла тебе прийти в себя. А теперь покажи мне, чему ты научился на вольных хлебах. Резкий рывок вперед оказался настолько внезапным, что если бы не улучшенные рефлексы и вопящая в голос чуйка, то я бы его скорее всего прошляпил. Используя щит как своеобразный трамплин, Таскмастер кульбитом прошел через огненную стену и резким выпадом на уровне чуть ниже пояса попытался лишить маржика возможности увеличить популяцию этих благородных животных. Гульфик у меня бронированный, но судя по легкому гулу, который издает лезвие его заточки, меч у этого склеротика тоже непростой. А рисковать своим хозяйством, проверяя прочность купленного на черном рынке бронекостюма, как-то не хочется. Но хотя стиль бешеного колобка оказался на редкость неожиданным, я кое-как смог отбить клинок учителя адамантиевым вакидзаси и пинком попытался подбить его ногу, но полностью оправдывая свою репутацию, забывчивый наемник играючи отражает этот удар щитом, и его меч вновь с гулом прорезал воздух, пытаясь сделать в маржике отверстие, не предусмотренное природой. Благодаря чуйке, предугадываю, куда метит носитель маски черепа, и отбив гудящее лезвие подарком Юрика, пинком откидываю таскмастера на несколько метров, попутно пуская ему вслед струю из наручного огнемета. Не желая становиться шашлыком по-синдикатски, эта ловкая паскуда кульбитом уходит из-под потока пылающей огнесмеси, в процессе доставая технологичного вида пистолет, держащий щит рукой. И вот тут уже маржику приходится проявлять чудеса акробатики, прыжком прячась за одним из контейнеров, а после без какой-либо передышки перекатом уходить в сторону. Снаряга у меня крепкая, однако футуристичного вида пушка в руке этого урода палит не старым добрым свинцом, а сгустками ярко-красной энергии, которые прошибают мое укрытие вообще без каких-либо усилий и после оглушительно взрываются, щедро поливая все вокруг веером осколков. Если выживу, надо будет озаботиться поиском более крепкой снаряги. Бронекостюм пока держит удар, Но долго он в таком темпе не протянет, сервоприводы уже скрипят от натуги, а пластины держатся на честном слове. На очередном перекате швыряю в противника аскарповскую гранату, и пока враг ловким кульбитом уходил из области взрыва, вскакиваю на ноги, доставая из кобуры вещицу. Под грохот выстрелов крупнокалиберный револьвер несколько раз легает мне руку, но свой щит данный кадр походу скоммуниздил у капитана Америки, потому как моя любимая ручная пушка не может его даже поцарапать, и пули просто рикошетят от металлической поверхности. Делаю для пробы пару выстрелов по ногам, но этот тип просто смещается в сторону и палит в ответ из энергетического пистолета, заставляя меня щучкой прыгать в ближайшие укрытия и сразу же по-пластунски ползти за соседний контейнер, в то время как ярко-красные сгустки проходят сквозь металл, как раскаленный нож сквозь масло, взрываясь где-то в соседних отсеках. Выстрел из вещицы заставляет эту паскуду вновь прикрыться щитом, и подняв руку с ракетометом, я с минимально возможными паузами отправляю в противника 3 взрывных сюрприза. Посмотрим, как ты справишься с этим, падла. И тут бывший наставник местного моржика выдает такой финт ушами, что я начинаю сильно сомневаться в отсутствии у него сверхспособностей. 3 точными и, можно сказать, ювелирными ударами таскмастер отражает ракеты так, что они не детонируют при соприкосновении с его щитом, а лишь меняют свою траекторию. И что самое забавное, двигается он строго на пределе человеческих способностей, но удары забывчивого наемника настолько выверены, что мне даже слегка завидно. Сам я подобный фокус даже с улучшенными рефлексами провернуть вряд ли смогу. Под короткую канонаду взорвавшихся позади снарядов, дуло футуристичного пистолета нацеливается моржику прямо в голову, и в воздухе звучит печальный бип. ТЦ. Вечно забываю, насколько выстрелов рассчитана батарея этих штуковин. Ничуть не удивившись подобному исходу, любитель хэллоуинов швыряет бесполезное оружие мне в лицо, и пока я рефлекторно отбиваю его в сторону, штука занятная, но мало ли что противник мог на нее нацепить, сокращает разделяющую нас дистанцию, занося гудящий клинок для удара. Короткий прямой меч сталкивается с адамантиевым вакидзаси, высекая сноп ярких искр, и тут мне приходится вспоминать все, чему я успел научиться у Юрика, попутно комбинируя это с школой рукопашного боя советского спецназа и слушая незатыкающуюся чуйку, сигнализирующую о наиболее опасных финтах таскмастера, которых у него оказывается на удивление много. Темп схватки резко взвинчивается до небес, и становится предельно ясно, что до этого мой учитель лишь разминался, скорость и сила наемника не выходит за пределы человеческих показателей, но вот техника боя. Создается такое ощущение, что руку этого урода не 2, а 20. Ни одного лишнего или неправильно выполненного движения. И при этом, в отличие от того же зимнего солдата, этот кадр вообще не похож на зомбированного, стоит мне только применить какой-то хитрый финт, как этот вундеркинд его мгновенно считывает и применяет против меня же. Армейский рукопашный бой, версия российской внешней разведки. Советские импланты Z-19, ускоряющие рефлексы и увеличивающие износостойкость внутренних органов. И паучье чутье, пока мне приходится скакать вокруг противника, словно на скипидаренной блохе, эта скотина может позволить себе разговаривать с противником, не прекращая наступать и не сбивая дыхания. Не знаю, чего во мне сейчас больше, зависти к подобным навыкам или раздражения на менторский тон таскмастера. Моржу скоро сороковник стукнет, а эта скотина базарит со мной словно физрук с пятиклассником. Странная комбинация, не самая плохая, но есть куда более эффективные варианты с меньшими затратами. Ситуация хрови некуда, на рыжий репей мне глубоко насрать, но пока мы тут выясняем, чье кунг-фу круче, сквад батона прессует весь личный состав хеликарьера, и хотя позиция у бойцов синдиката удобнее некуда, патроны у ребят все-таки не бесконечные, а химия в моей крови потихоньку начинает выветриваться, и боль в простреленной ноге с каждой секундой ощущается все сильнее. Ладно, если эта паскуда такая техничная, что даже чуйка ни хрена не помогает, попробуем сыграть от обратного. Намеренно пропустив удар щитом, от которого у меня треснуло и засбоил левый визор, отскакиваю назад и с двух рук палю в потолок из наручных примочек. Близкий взрыв, созданный микроракетой, заставляет таскмастера сбиться на очередном шаге, из-за чего удар меча приходится в воздух, а струя из наручного огнемета разлетается ярким полыхающим дождиком. Особого вреда это ни ему, ни мне не нанесет, брызги огнесмеси разошлись по довольно приличной площади, а на нас обоих серьезная защитная экипировка. Однако пока этот ходячий ксерокс соображает, что Маржик пытается учудить, у меня есть буквально одно мгновение, за которое я достаю все оставшиеся аскарповские гранаты и, устремившись к ведущему в реакторную проходу, швыряю их за спину, оставляя за собой по-настоящему взрывной след. Надолго это таскмастер не задержит, но пару секунд форы мне выиграет. Бодаться с этим наемником в данный момент не стоит, слишком малы шансы на победу. За убитых бойцов синдиката мы при случае рассчитаемся, но сейчас главное сделать реактору бум-бум, чтобы хеликарьер начал терять высоту, ну а дальше можно спокойно делать ноги. Если удача будет на стороне Маржика, то бешеная брюнетка на пару с рыжим репеем тут и загнутся. Хотя вряд ли, не везет мне в последнее время. Переждав в укрытии, пока стихнут взрывы, таскмастер выглянул наружу и, посмотрев вслед скрывшемуся в проходе здоровяку, тихо хмыкнул. Мастерс не подавал виду, но в бою с главой новообразованной группировки наемных убийц ему пришлось выложиться пусть и не на полную, но где-то рядом. И страдающий амнезией киллер был доволен, в последний раз ему приходилось так напрягаться в бою с Капитаном Америкой, вот только при всех его достоинствах Роджерс был посредственным противником. Большая часть опасности этого мстителя крылась в сверхчеловеческих возможностях, даваемых сывороткой суперсолдата, да в виброниевом щите. И хотя в той схватке Таскмастер взял верх, удовольствия это ему не принесло. А вот с бывшим учеником бой прошел крайне любопытно. Хотя ничего принципиально нового Морж не продемонстрировал и со всеми приемами рослого головореза носитель маски Санта-Муэрти уже так или иначе сталкивался, Мастерс был доволен. После уничтожения своей академии Таскмастер временно прекратил преподавательскую деятельность и вернулся к карьере наемника. Однако от идеи продать накопленные навыки мужчина не отказался. Постоянно рисковать своей шкурой и на регулярной основе терять память, заучивая новые боевые стили, ему не слишком нравилось. А вот стать высокооплачиваемым инструктором в какой-нибудь конторе головорезов и обучать бойцов ремеслу убийцы, получая при этом солидный навар без серьезного риска, было для киллера в самый раз. Поначалу Таскмастер думал в очередной раз продать свои услуги Щайтеу или Гидре, но когда прослышал про синдикат и узнал, что группировку наемников возглавляет его бывший ученик, то расклады резко поменялись. Как ни крути, а ведомство Фьюри, ровно как и его противники, были людьми по большей части идейными, в то время как сам наемник придерживался строгого нейтралитета и в компании подобных фанатиков ему было слегка некомфортно. Морж же, согласно собранным через информаторов данным, придерживался тех же взглядов, что и сам Мастерс. Дело оставалось за малым – проверить на прочность главу синдиката. Благодаря вовремя подвернувшемуся контракту от гадюки, забывчивый наемник смог подловить своего бывшего ученика и, избавившись от помех, устроил выпускной экзамен, который здоровяк с честью сдал. Мало кто из бойцов мог продержаться в схватке с Таскмастером так долго, а Морж не только заставил учителя сражаться в полную силу, но и не забыл о цели задания, даже получив ранение.